дэмакратамі выперадзіў баптысцкага прапаведніка Майкла Гакабі. А на кокусе дэмакратаў у штаце Невада перамагла Гілары Клінтон 51% галасоў, яе супернік Барак Абама на другім месцы з 45%. Прэзідэнцкія выбары ў Злучаных Штатах Амерыкі адбудуцца 4 лістапада. Былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл быў шпіталізаваны ў сувязі з арытміяй сэрца. Сёння ён меўся браць удзел у тэлепраграме на чэшскай тэлевізіі, але ў суботу быў завезены ў шпіталь. Паводле ягонага памочніка, Гавэл чуе сябе лепей, аднак далейшыя дэталі не паведамляюцца. 71-гадовы Вацлаў Гавэл, былы дысідэнт, палітык і драматург, мае праблемы з сэрцам ад 2001 году. Пакістанскія ўлады дапытваюць двух чалавек, падазраваных у забойстве ў мінулым месяцы лідара апазіцыі Беназір Бхута. Абодва падазраваныя, аднаму з іх 15 гадоў, былі затрыманыя ў горадзе Дэра-Ісмаіл-Хан на паўночным захадзе Пакістану. Адзін з падазраваных ужо прызнаўся ў дачыненні да змовы аб забойстве Беназір Бхута. Папа Рымскі Бенедыкт XVI заклікаў навукоўцаў паважліва ставіцца да меркавання іншых. Это адбылося пасля пратэсту выкладчыкаў фізікі ў Рымскім універсітэце Ля Сапьенца, у выніку якога папа мусіў адмяніць там свой выступ. Пратэст фізікаў быў выкліканы тым, што, на іх думку, папа Рымскі нядаўна апраўдаў пакаранне смерцю за ерась у 1633 годзе астранома Галілея Галілея. Каля 100 тысяч паломнікаў, якія сёння прысутнічалі на традыцыйным нядзельным звароце папы да вернікаў, выказалі яму падтрымку ў канфлікце з навукоўцамі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Я нагадаю, нас можна не толькі слухаць на радыёхвалях, але і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Гэта Радыё Свабода. Далей у студыі Алена Ціхановіч, і зараз пра тэмы гэтай гадзіны. Прадпрымальнікі збіраюцца правесці заўтра ў сталіцы другі ў новым годзе мітынг пратэсту. Тым часам, паводле рашэння суду, дзясяткі лідараў і актывістаў апазіцыі і прадпрымальніцкага руху адбываюць свой тэрмін арышту за кратамі. Які праект пабудовы АЭС у Беларусі найлепшы і ці трэба пытанне будаўніцтва атамнай станцыі выносіць на рэферэндум? Гэтую тэму мы абмяркоўваем у праскім акцэнце. Пазней на працягу гадзіны вы таксама пачуеце тыднёвы агляд званкоў на свабоду, а ў вольнай студыі гутарку з мастаком і літаратарам Артурам Клінавым. Заўтра, 21 студзеня, прадпрымальнікі збіраюцца правесці на Кастрычніцкай плошчы ў Менску чарговы несанкцыянаваны мітынг супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Пасля папярэдняга мітынгу, які адбыўся 10 студзеня, дзясяткі лідараў прадпрымальніцкага руху знаходзяцца ў зняволенні, большасць з іх атрымалі па 15 сутак арышту. Ад пятніцы 18 студзеня ў Светлагорскім РАУС утрымліваецца старшыня каардынацыйнай рады індывідуальных прадпрымальнікаў на Гомельшчыне Анатоль Змітровіч. Сёння ў знак пратэсту ён аб'явіў галадоўку. У сям'і затрыманага паведамілі, што міліцыянты забаранілі перадаць Анатолю нават прадметы асабістай гігіены. Іншыя падрабязнасці у нашага корэспандэнта Алеся Дашчынскага. Інфармацыя пра акцыю пратэсту на Кастрычніцкай плошчы распаўсюджваецца ў інтэрнэце. Ад 10 студзеня, калі ўдзельнікі мітынгу прынялі рашэнне зноў выйсці на плошчу 21 студзеня, падрыхтоўка да акцыі суправаджаецца ціскам з боку ўладаў. Арыштавана больш за 40 актывістаў апазіцыі і прадпрымальніцкага руху. Сярод іх сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаяў, каардынатар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Алесь Таўстыка, лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченка, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і іншыя. Аднак мітынг 21 студзеня ў Менску адбудзецца. Пра гэта заявіў Радыё Свабода намеснік старшыні кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Калей. Все настроеныцца на площадь партыйную структуру, готовы падзяржаць общественную организацию. И чернобыльцы, и афганцы. Все это завтра мы выйдем на площадь. Намерение людей выйти на площадь, в общем-то, стало еще больше. Никакие репрессии, никакие аресты, никакие издевательства не меняют мнение людей с крупных рынков. И свой стал намеренно выходить, кто-то намеренно приезжать с районов, с областей. Шэраг актывістаў дэмакратычнай апазіцыі, сярод іх намеснік старшыні АГП Ігар Шынкарык, намеснікі старшыні партыі ВНФ Віктар Івашкевіч і Алесь Міхалевіч атрымалі позвы на допыт у следчую ўправу менскай міліцыі. Паводле сябра праваабарончага цэнтру «Вясна» Владзіміра Лапковіча, на допыт выкліканы нават студэнты, якія не ўдзельнічалі ў акцыі 10 студзеня. Па нашых звестках, гэта ля 10 чалавек, усіх выклікаюць на адзін час. І усіх выклікаюць у якасці сведкаў па артыкулу крымінальнага кодэкса. Групавыя дзеянні грамадзян, груба парушаючыя грамадскі парадак. Гэта можна разглядаць як спроба такім чынам ізаляваць дэмакратычных лідараў ад іх падтрымкі акцій прадпрымальнікаў. Ну а з іншага боку, гэта спроба палітычнага ціска. Нельга быць упэўненай, што тыя асобы, якія пойдуць на гэты допыт, змогуць адтуль выйсці, як гэта было, напрыклад, з падаром Макаев, ці будуць яны прыцягнуцца таксама да адказнасці збыцца за тое, што яны лаялись матам па фальсіфікаваных пратаколах, якія зараз у нас сталі практыкай. Выклікаюць на допыт у мясцовую міліцыю і некаторых актывістаў прадпрымальніцкага руху, сярод іх Лео Марголін з Барысава. Гэта ўсё старая песня, яны ўсё яшчэ спадзяюцца, што калі не будзе ніякіх лідараў, нават патэнцыяльных лідараў, то і прадпрымальнікі адразу супакояцца. Але для прадпрымальнікаў это вопрос жыцця і смерці. Яны могуць супакояцца толькі на могілках. Спадар Марголін мяркуе, што акцыя 21 студзеня будзе больш масавай. Намеснік старшыні партыі БНФ Алес Міхалевіч сказаў. Упэўнены, што акцыя будзе не менш шматлюднай, чым папярэдняя ў любым выпадку, таму што сярод прадпрымальнікаў напружанне яшчэ больш расце, і падатковая інспекцыя, і іншыя кантрольныя органы паводзяць сябе вельмі па-хамску, і гэта выклікае адпаведную рэакцыю сярод звычайных прадпрымальнікаў. Такое меркаванне выказаў нашаму корэспандэнту Алесь Міхалевіч. Я нагадаю, што пасля першага ў новым годзе мітынгу прадпрымальнікаў каля 40 актывістаў апазіцыі і прадпрымальніцкага руху былі асуджаныя і знаходзяцца за кратамі. На гэтым тыдні мы пытаемся, ці лічыце вы суды ў Беларусі свабоднымі, незалежнымі і справядлівымі. Гэтае пытанне Менчукам задавала Галіна Абакунчык. Я лічу, што судамі ў нас усё добра ў стране. Чаму? Таму што законадаўства вельмі добра пастроена, як бы ўлічваецца мнення кожнага жыхара, і за гэтага я лічу, што ў нас добрае законадаўства. Такой момент пока меня не очень волнует, поэтому сам, слава богу, не сталкивался, поэтому не могу ничего сказать. Я думаю, што не зусім, таму што па некалькіх пытаннях, з якімі я сутыкалася, мая думка не ўлічвалася пры гэтым. То есть па некалькім пытанням, напрыклад, з таварыствамі, я не знайшла отклику у наших судебных службов. Не знаю, кто обращается. Я ни разу не обращался сюда. Извините. Что вы думаете про наши суды? Есть ли мы свободные и справедливые в Беларуси? Незалежные? Не, не буду я отказывать на это питание. Чему? Не хочу. Вы же боитесь, да? Нет. Ну, просто не хочу, все. Мы считаем, что у нас самый справедливый суд в нашей стране. Вообще, у нас самая процветающая страна. У нас все хорошо. Если разбираться по судам, то, ну, вообще, я с этой сферой особо не сталкивался. Но, смотря телевизор, новости, по крайней мере, о плохом никто ничего не говорит. Или о тех же самых заключениях, которые выносит суд, приговор. Все в рамках закона, абсолютно. А закон превыше всего. Поддерживаю ту политику, которую проводит наш президент. Абсолютно. Полностью. Все свободные, справедливые, незалежные суды в Беларуси. Так, чему вы так лечите? Не так само, чему? Я со судами ни разу не связывался, поэтому ничего не лечу. Не особо что-либо знаем в этой теме. Да, мы ничего не знаем, действительно. Сложно. Я думаю, что нет у нас ни свободы, ни независимости пока. Свободы нет, потому что у нас, я считаю, на 90%, наверное, авторитарный режим, а независимости нет, потому что этот режим скоро продаст всю Россию. Такие отказы на наше пытание мы почули у Менску. Мастацка-літаратурны праект Артура Клінава пад назвай «Менск. Горад сонца» мае поспех у Нямецчыне. Нездарма 60 гадоў таму адзін немец таксама глядзеў на Менск праз містычнае шкельца. Кубы збіраўся будаваць недалёк ад Менска Асгард, святарны горад германскіх багоў. Гэта тэрыторыя, гэта зямля на самой справе мае нейкую містычную, у добрым сэнсе, анамальнасць. Размову з Артурам Клінавым вы пачуеце ў нашай праграме «Хвілінаў праз 30», а цяпер актуальная размова за круглым сталом. Ці неабходна выносіць на рэферэндум рашэнне аб пабудове ў Беларусі атамнай электрастанцыі? Ці сапраўды няма альтэрнатывы мірнаму атаму? Які праект пабудовы АЭС для Беларусі найлепшы? І ці можа Беларусь пры дапамозе АЭС пазбавіцца энергетычнай залежнасці ад Расіі? Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць з Гомеля былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верховнага Савету СССР Юрый Варонішцаў, з Менску эканаміст Яраслаў Раманчук і былы старшыня Верховнага Савету Беларусі, член-карэспандэнт Акадэміі навук Станіслаў Шушкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. На гэтым тыдні пад старшыняваннем Александра Лукашэнкі прайшло пасяджэнне Рады бяспекі краіны, на якім, а як паведамляецца, было прынятае канчатковае палітычнае рашэнне аб пабудове ў Беларусі ядзернай электрастанцыі. Вось пра розныя аспекты гэтага рашэння я і прапаную паразмаўляць. Ну, па-першае, пра самую фармулёўку, пра самы вынік – канчатковае палітычнае рашэнне. Ну, ніякіх рэферэндумаў на гэты конт не праводзілася, хаця грамадская думка пра АЭС як мінімум неадназначная. Магчыма, гэтае рашэнне недзе прапрацоўвалася, але і шырокай публічнай дыскусіі са свабодным выказваннем думак за супраць таксама не назіралася. Але, можа, гэта і не абавязкова. Ці могуць непрафесіяналы, ці могуць простыя людзі ацаніць, ці ёсць альтэрнатыва мірнаму атаму? Ці могуць яны ацаніць рызыку, ну, скажам так, наўпрост паўтарэнне Чарнобыля? Хіба можна ставіць на рэферэндум пытанне, карысны ці шкодны той ці іншы лек? Гэта павінны вырашаць эксперты, гэта павінны вырашаць спецыялісты. Так можа і тут якраз той выпадак, калі палітычнае кіраўніцтва павінна браць адказнасць на сябе, а не перакладаць яго на плечы выбаршчыкаў. Спадар Шушкевіч, як вы лічыце? Зразумела, што павінны прымаць рашэнне прафесіяналы. Дакладней, прафесіяналы павінны зрабіць заключэнне па ўсім магчымым накірункам праблемы і прадставіць гэтыя свае прапановы на рашэнне ўлады. На мою думку, Рада бяспекі – это не тая структура, якая павінна прымаць рашэнне па гэтаму пытанню. Таму што тут гаворка не ідзе пра дзяржаўную бяспеку, тут гаворка ідзе пра развіццё эканомікі. І калі б у нас быў нармальны парламент, то ён быў павінен бы прыняць такое рашэнне. Але ускладненне гэтай сітуацыі ў тым, што наша перадгісторыя і наш Чарнобыль такія, што большасць насельніцтва Беларусі нечага баіцца, звязана з радыяцыяй, з ядзернай энергетыкай, але добра не ведае чаго. І таму мне здаецца, што тут павінна было быць бы рашэнне такое, прыняць рашэнне, растлумачыць людзям і зацвердзіць на рэферэндуме. Таму што гэтулькі людзей у нас пацярпела ад Чарнобыля, што проста страшна. Што да мяне асабіста, у пэўным сэнсе, я з'яўляюся прафесіяналам у гэтай галіне, і маё перакананне такое, што без ядернай энергетыкі у Беларусі няма прыстойнага будучага. Будучыня наша залежыць ад таго, колькі ў нас энергіі будзе на аднаго спажыўца, на аднаго чалавека ў Беларусі, на аднаго грамадзяніна. І калі яе будзе мала, то мы будзем жыць дрэнна, што б чым бы іншым усё не было. Калі яе будзе дастаткова, будзем жыць добра. Такія паказчыкі ва ўсім свеце. Спадар Варонішцаў, станцыю якраз калі і будуць будаваць, то там непадалёк ад вас. Які ваш адказ вось на гэтае пытанне? Ці трэба ў дадзеным выпадку было праводзіць, скажам, рэферэндум, праводзіць такое шырокае адкрытае абмеркаванне? Ці ў дадзеным выпадку, ну, это не тое пытанне, якое, так бы мовіць, трэба выносіць на суд прафанаў? Вы совершенно справедливо заметили, уже на южной границе области, где я живу, уже есть Чернобыль, и вот не хотелось бы еще иметь на северной еще одну станцию. Я думаю, если вот использовать ту аналогию, которую вы здесь привели с доктором, ну, хороший доктор всегда, прежде чем прописать больному то или иное лекарство, объясняет ему и прямое действие, и побочное. И в конце концов решение принимает больной. Он может даже поменять доктора, если лекарство ему не нравится. Я думаю, что населению должны были объяснить, что это такое. И специалисты, которые выступают как за строительство станции, так и против. А мне, конечно, трудно равнодушно к этой проблеме подходить, потому что в свое время мне пришлось перевернуть тонны документов, в которых отражено то, что на самом деле произошло в результате использования мирного атома, я имею в виду Чернобыльскую катастрофу, и о чем приказано забыть. Буквально во всех странах, где принималось решение строить атомную станцию или не строить, продолжать использовать уже построенные или законсервировать их, окончательное решение принимало население. Это и Италия, которая законсервировала все свои станции, Австрия, там на Тайване был референдум. Швейцарии был референдум. Кстати, на этом референдуме швейцарцы высказались за продолжение использования атомной энергии. То есть я здесь согласен с Станиславом Станиславовичем, что специалисты должны предоставить населению разнообразнейшую информацию, а уже население само на референдуме должно решать, строить или нет. Другое дело, этот референдум в условиях Беларуси должен проводиться под строгим международным контролем, потому что я боюсь, что 120% белорусов выскажутся за строительство атомной станции, если референдум будет проведен сегодня. Ярослав Романчук, а який ваш отказ на это питание? Я думаю, что в этом контексте треба спаслаться на международный опыт, когда мы говорим про ядерную энергетику, про узровень ее небезпеки сегодня, то она в 1000 раз ниже, ніж та, якая была у Советском Союзе. И вот нагадаю, когда Урад Беларуси разглядает будовництво атомной электростанции, и он спосылается на вот таких грандов у этой сферы, как, например, компания Westinghouse Toshiba, это американо-английско-японская компания, это Areva, франко-германская группа, якая так само будует много реакторов, и так само российская компания Атомстройэкспорт. Безумовно, атомная энергетика является перспективой. І я, наприклад, не боюся ризики, зв'язаної з тим, каб її використовувати у якості криниці енергії для Білорусі. Справа з усім іншим. Я б, наприклад, це питання так само не виносив на референдум, тому це як питати у насельництва, а яка податкова система повинна, до якої валюти прив'язувати білоруський рубель, або інші такі технічні питання, які разбираются эксперты. Иншие питания, какие треба безумовно было бы огучить и продискутовать у экспертной супольности с разными экспертами, это по сути об экономике этих питания. Ти потребна эта граница энергии? Ти без ее можно обойтись? Коли не будовать, то где мы можем взять додатковые границы электроэнергии? Что мы будем робить с той энергосистемой, якая сегодня в Беларуси існує? Нагадаю, что ну, ось нам потребно для того, чтобы добро функционовать, ну, не для 35 миллиардов киловатт-годин электроэнергии, ну и не для 38 миллионов гигакалорий. И так наша энергосистема сбудована с теплосистемой, что по сути это электростанции, которые и энергию робят, и тепло робят. И есть доследование в этой сфере, как оптимизовать то, что есть, и мы на это могли бы заработать могутные гроши, и по сути могли бы обойтись без додатковых накладов на будовництво атомной электростанции, которые по оценке нашего министра финансов складывают 4 миллиарда долларов. Я вот тут не бачу экономичного сенсу в том, как будовать атомную электростанцию. Мы говорим, что вот электроэнергия станет, а что на тоней станет, например. Мы сегодня можем куплять киловатт-годину у Литве, например, за там 2 центы. Мы можем куплять за 3 центы электроэнергию с Украины. Мы уже начали куплять электроэнергию даже с Молдовы. С России купляем. У Беларуси себе кошт продукции 1 киловатт-годины складывает не 6 центов. И вот когда наши предприемства отрымливают электроэнергию по 10-11 центов, и этот рынок вельми так измонополизован, то я бачу в этом основную небезпеку. Когда мы бы открыли рынок и працевали у сферы энергетики у межах и згодно с хартой энергетической на Европейского связу, то я думаю, в уголе питания об тем, где взять энергию, у нас бы не было. Юрий Воронежцев, Ярослав уже почал эту тему экономики, так бы мовить, мирного атома. Вы казали, что вы занимались этой проблемой. Насколько, по водле ваших звесток, все-таки АЭС выгоднейшая за иншие станции, за иншие крыницы энергии? И причем, коли полечить весь объем выдатков, то есть, одного боку, энергия может отрымливаться и тоннейшая, коли станция уже готова. Але ее надо укласти значно больше, чем у звычайную. Я абсолютно согласен с тем, что сказал Ярослав, кроме референдума, конечно. Вообще, дешевизна атомной электроэнергии – это миф. Ну, я не хотел, чтобы меня здесь считали за отмороженного зеленого, но есть такой термин в нашей среде, как ядерная мафия. На самом деле, если брать только текущие расходы, то где-то 5-6 центов стоимость 1 киловатт-часа электроэнергии, выработанной на атомной станции. Самыми дешевыми, на самом деле, сейчас считаются современные угольные станции, которые строятся сейчас по всему миру, и там стоимость где-то ну, от 2 центов за киловатт-час. Методика определения стоимости электроэнергии, выработанной на атомных станциях, она абсолютно лукавая. Она не учитывает стоимость демонтажа станции, а уже сейчас стоимость демонтажа – это где-то половина стоимости строительства. А я подозреваю, что лет через 30 все-таки наши дети умнее нас, и будут приняты новые нормы безопасности. Это будет еще дороже. То есть я подозреваю, что через 30-40 лет это будет дороже раза в два, чем строительство. Потому что если тепловую станцию можно демонтировать, разрушить, и вплоть до того, что там дороги строить из этого мусора, то атомную станцию, там каждый кирпич нужно захоранивать. Мой университетский учитель Станислав Станиславович, не даст соврать, как говорится, бывшему студенту. Это проблема. Далее есть проблема невозмещаемых потерь. Если станция не дорабатывает хотя бы год или два ресурса, а они все не дорабатывают, если закладывают там 50 лет, они работают 25-30, потом их демонтируют, или как в Германии они стоят, или в Италии законсервированы. То есть вот этих вот расходов, скрытых расходов, очень много. К большому сожалению, разработчики об этом не говорят. Когда они выступают за строительство атомной электростанции, то вот как было бы хорошо, чтобы они не забыли рассказать, сколько денег заработают на этом руководимые ими организации, и они лично. Строительство атомной электростанции – это как строительство БАМа. Там очень много обломится заинтересованным людям. На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Праскі акцент». Яго удзельнікі абмяркоўваюць палітычнае рашэнне аб пабудове ў Беларусі атамнай станцыі, прынятае на гэтым тыдні. У мяне такое ўражанне, што мой былы вучань крыху захапіўся праблемамі нашымі беларускімі і неяк не арыентуецца на сусветны досвід. Больш за ўсё ядзернай энергіі выпрацоўваецца ў Злучаных Штатах, хаця доля там энергіі 26%. Там працуе 100 реакторов, пераважна фирмы Вестенгаус. И я вам скажу, заўсёды все улічваецца при конструванні и прибудаванні. Колькі будзе працаваць, як скончыць, як знішчыць, альбо як обновіць, это все улічваецца. Этой проблемы нема. Досвід гэты показывае, что тое, что было разлічано на 30 годов, так как были 4 девятки надзейнасці, там как не было ніяких неприемностей, можа працаваць значно болей. І я кантактаваў, дарэчы, з беларусамі, якія працуюць у Федэральнай службе бяспекі ядерных рэактараў Злучаных Штатаў Амерыкі. Там гэтыя рэактары, пабываныя на 30 гадоў, будуць працаваць зараз 50 гадоў. І больш за тое, на 1-2% будуць даваць больш энергіі. Цяпер паглядзіце, досвід Кореі. Паўднёвая правінцыя, невялікая, 6 атамных станцый. И кажут, будем працаваць только на атомной энергии и на солнце. Могу приводить примеры с Япониями. Франция, Бельгия, 76, злучок 82% ядерной энергии. И нема ніякай такой проблемы. Теперь у нас специфика своя. Мы одразу хочем иметь и тепло, и станцию. Это правильно. Зауважьте, у Злучаных Штатах Америки нигде не використовується тепло електричних станцій ядерних. Яно, так сказать, іде на ветер, і все рівно вигідно. А у нас ще може бути вигідніше. Тому тут повинен бути розлік. І я ще кажу, і він наверняка є, тому що проєкт предугледжує і закінчення будівництва, і закінчення праці. І коли ці оцінки зробити по-людську, то чому я говорю, ви говорите для профанів на референдум? Ні. Коли насельництво не уздымется до узровню разумения, что это такое, то сама эксплуатация немагчина. Это тогда повинна быть некая элита, якая может только працевать с этим. А тут эта элита повинна весь час подпитываться снизу. Отошли одни специалисты, выпрацевали других, подрихтовали больше досконалых в университетах и так далее. И тому я думаю, что... Пробачьте, я просто лечу, поглядите, как живут сегодня люди. Коли у Норвегии мы маем 19 тысяч киловатт-годин на душу населенства, які там узровень життя. У нас мы маем крыху больше за 4 тысячи, а может теперь и менее, я докладно не ведаю. Вот такие у нас узровень. А треба болей. Где эту крыницу взять? Коли лечить центы, як вот пропонует Романчук, вы ведаете что? Перестанут давать туркменский газ в Украину. Яны почнут споживать всю электроэнергию сами, яны будут клопотиться об себе. И перестанут нам продавать по той цене, про яку он говорит. Тому это питание... и державной безпеки, комплекс питаний. Интуитивно, глядячи на эту вот ситуацию сегодняшнюю, я лечу, что коли попрацовать пропагандистским чином, коли тлумачить людям, что это такое, коли провести, нехай будет дорадший референдум, але поважать людей, запитаться, дорослі ми до того, каб жить у добрих умовах, а для гэтага треба ядерна енергетика. Калі люди з гэтым згодны, можем будавати. Простое політичне рішення на сьогоднішній день мені не подобається. І більше того, я не ведаю, хто були там експертами по той станції, яка буде будуватися у Білорусі. І тому гэта важно, каб гэта було відкрито, свідомо і на узровні професіоналу, каб були зроблені пропанови для затвердження широким людям. Спада Шушкевич, ну ось уже і Ярослав, і ви сказали про можливість різних проєктів, різних варіантів, принамсі ось цього американо-японського, французского, российского. Зараз было обвешено, что принятое агульное решение. Але ці рішення гэта? Может быть, все ж таки рішення залежить от того, кто, який проект буде обраны? Чому ви отдаете перевагу в сенсе, так бы мовить, якость цена? Я не могу однозначно отказать на это питание. Я только что сказал, что у злучених Штатах Америки іншие мети. Там только энергия, тепло на ветер. Я думаю, что мы повинны робить так, как и тепло было у нас. Мы в иншей климатичной зоне живем. Видовочно, треба с великой увагой звернуться до европейских, до сведченных краин, Франция, Бельгия, и шукать тут. Але профессионалы могут звонить. Повинен быть тендер, повинен быть конкурс проектов. И тогда треба принимать решение. Коли, ну, правильно, спочатку треба принять решение, что треба будовать. А уже кто будет будовать, як? І суадносіни ціна-якість, ну я вам скажу так, якість тут повинна бути на першим місці і безпека на першим місці. Я думаю, що це білоруські професіонали здольні це оцініть і здольні пораїть уладі, яке прийняти рішення. Ярослав, ви почали гэтую гутарку, і є три різних варіанти, ви про їх казали. Це ось гэта американо-японські, французькі і російські. Як вибрати, а може ви вже, скажімо, особисті вибрали, які лепші? Ну, справа в тим, що мій вибір, альбо Станіслава Станіславовича, він ніяк не впливає на те, що буде прийнято, тому що вже, я думаю, що у травні гэтага года будуть ніякі рішення. На жаль, гэта питання вельми політизованне. І коли ми говоримо про те, ось як будуть приймати рішення господар Лукашенко з Ради безпеки, то на його впливають різні країни, різні уради, різні структури. І я ведаю, що ось на етапі підрихтування проєкту у Білорусі були і шведи, і французи, з Америки експерти приїжджали, з МАГАТЕ, з Росії. Вони пропонували якісь свої проєкти. І тут, коли ми говоримо про проєкт 4 мільярди доларів, безумовно, вже включено